Ученый совет. Интервью с Ольгой Смирницкой, лингвистом и переводчиком. Часть вторая. Об учебе. Немножко скажу про поступление в университет. Ну, в школе я получила серебряную медаль. А когда поступала, надо было сдать один только экзамен по иностранному языку. О том, как научиться английскому у Оскара Уайлда и поступлении на филфак. И тут возникло некоторое затруднение, потому что в школе меня учили немецкому и очень плохо. Папа всегда потешался над тем, как меня учат. А с немецким я не хотела поступать. А английский очень мало, эпизодически. Со мной занимались какие-то преподаватели, и я пыталась с моей замечательной старшей подругой одной в подростковом возрасте говорить по-английски. Ну, немножко совершенно. А во многом английскому языку меня выучил Оскар Уайлд. Я безумно увлеклась лет в 13-14 Оскаром Уайлдом. Просто совершенно вот от него сошла с ума. И вчитывалась в его сначала переводы, а потом решила во что бы то ни стало научиться вот английскому языку. И у меня сохранилась, лежит вот там, моя записная книжка тех лет, 14 лет примерно, с многими страницами, на которых выписаны парадоксы и афоризмы Уайлда. Я их учила наизусть тогда. Я думаю, произношение у меня было плохое, но какое-то все-таки было. Что-то такое я откуда-то постигла из случайных моих преподавателей. Вот одна преподавательница, я знаю, месяца 2-3 со мной занималась, а других просто не было, какие-то отдельные люди и встречи. И я читала по-английски. Потом после Оскара Уайлда я стала читать какие-то другие книжки, в том числе учить наизусть Nursery Rhymes, и поступала с английским языком в университет. Думаю, что я плохо сдавала, но как-то принимая во внимание мое имя, наверное, я так сейчас думаю, сердобольные экзаменаторы поставили мне отлично, и я стала учиться. И на занятия ходила очень мало. В основном ходила на лекции и рисовала шаржированные портреты лекторов. Вот у меня они сохранялись. Я неплохо рисовала в свое время. Но в библиотеках пропадала. Об учебе у Вячеслава Всеволодовича Иванова. Мне так повезло, что моим руководителем первым стал, это уже после того, как родилась Катя, вот и я восстановилась в университете, стал в 1957 году Вячеслав Всеволодович Иванов. И я увлеклась, конечно, так сказать, и воспоминания о папе здесь играли свою роль, я увлеклась сравнительным языкознанием. У меня, по-видимому, тоже было чувство, что нужно уйти в прошлое, что в прошлом меня ждут какие-то необыкновенные встречи, и удастся соприкоснуться с чем-то, что вот очень высоко для меня, отчасти даже инстинкт самосохранения такой. Вот. И у Вячеслава Всеволодовича я написала курсовую работу на втором курсе, я помню, которая называлась почему-то «Закон Хольцмана с точки зрения ларингальной теории». Прекрасно все бы складывалось, но в этом году, в 58-м, Вячеслава Всеволодовича после страшных проработок ужасающих уволили по пастернаковским делам с филологического факультета. Уволили. И я осталась без руководителя. Но, тем не менее, как-то даже не знаю, кто эти годы мною руководил, но вот интерес во мне не угасал к языкознанию, и я очень хорошо училась, именно и стипендии получала, и стипендию Лермонтова, почему-то еще какую-то, очень хорошо училась, а моя частная жизнь была в другом измерении, она была страшная и, казалось бы, безысходная. О встрече, повернувшей жизнь в другое русло. В университете, уже курсе на четвертом, на меня обратил внимание тогдашний руководитель кафедры германского языкознания Николай Сергеевич Чемоданов, который до этого был хорошо знаком с папой и даже дружен, но они были в разных лагерях, потому что Чемоданов был тогда марист, и он выступил в «Правде» тоже. Но, тем не менее, это были какие-то вот идейные расхождения, а взаимная симпатия у них была. И он каким-то образом обратил на меня внимание и вознамерился взять меня в аспирантуру. И тогда еще я сразу подчеркнул, что, как потом выяснилось, это были не мои пути. Я сейчас рассказываю не о том, как я обрела себя, так сказать, в языкознании, а я рассказываю это своего рода пролог такой. А мои пути, вот они очень скоро настанут. И училась я в аспирантуре, и писала я по исторической грамматике диссертацию. Руководителем моим стала супруга Николая Сергеевича Чемоданова, известный наш тогда германист и тоже марист в прошлом, Мира Моисеевна Гухман. Она ко мне хорошо очень относилась. Я занималась готским языком. А помимо готского языка, вот тут вот впервые я сделала для себя некоторое открытие, нельзя сказать, а с чем-то познакомилась, что уже как-то меня настроил уже эмоционально, а не только, так сказать, интеллектуально, на иной лад. Это тоже важно учитывать. Я стала читать учебник Стеблин-Каменского «Древний исландский язык». И тут случилось тоже своего рода чудо. О нем, может быть, позже рассказать, потому что сейчас я уже о встрече, которая перевернула мою жизнь и в языкознании, и в большой степени жизнь, так сказать, каждодневную. Я защитил диссертацию в 1965 году под руководством Гухман, стало быть, по исторической грамматике, повторяю, и поехала с докладом на тему диссертации о развитии видовременных форм в древнегерманских языках. Поехала в Ленинград, где я до этого никогда не была. Поехала на скандинавскую конференцию. И вот тут случилась одна из двух встреч, которые повернули и вот в новое русло, так сказать, направили мою жизнь. И вот эта жизнь в двух измерениях постепенно, слава Богу, изменилась одним таким домом единым. Вот на скандинавской конференции я познакомилась с Михаилом Ивановичем Стеблин-Каменским и его учениками Анатолием Либерманом, Валерием Берковым, Юрием Кузьменко. Я попала в совершенно другой, новый круг ученых, исследователей, интеллигентов петербургских таких, вот, которые меня приняли как свою. И Михаил Иванович о других людях, вот его учениках я сейчас не буду говорить, но Михаил Иванович этой своей статью, своей манерой, своей такой языковеческой смелостью, увлекательностью своих рассказов, а что именно увлекло, я сейчас тоже скажу, меня просто покорил. Я просто чувствовала, что вот я, понимаете, на какие-то такие небеса вот просто попала. И когда на банкете после окончания конференции мы с Михаилом Ивановичем танцевали, он меня пригласил танцевать, я ему сказала задумчиво, глядя на него: «Михаил Иванович, а не издать ли нам с вами младшую Эдду Снорри Стурлусона?» Он помолчал, только приподнял брови и сказал: «Ну, Ольга Александровна, я вас почти не знаю, но попробуйте, но переведите что-нибудь и пошлете мне уж из Москвы». Я вернулась в Москву, взяла его учебник. В учебнике отрывок из «Младшей Эдды», который начинается «Хвер гютль калас саут крака». К этому времени я исландский, я повторяю, уже знала, но это особое дело. Приобщение к исландскому – это само по себе тоже необыкновенно увлекательное. И я стала переводить. И я почувствовала что-то, что как будто этот текст уже был в моей груди, как будто он был в моем сознании. мне надо просто сделать усилие и его, так сказать, вот закрепить, на бумагу переложить, как будто он там, внутри. Я послала ему перевод. И стала с тех пор до самой его смерти не только его вот преданным, так сказать, учеником и последователем, но и близким его другом. У меня сохранились десятки писем от него. В 70-м году вышло издание вот это первое «Младшей Эддой», а потом мы сотрудничали в издании памятников древнеисландских вот на протяжении всех этих лет. А что же случилось в науке? Вот как он повернул мою жизнь в науке? То есть я оставила мою прекрасную академическую историческую грамматику. Я потом написала в изданиях Института языкознания вот некоторые большие работы по исторической грамматике. Я не совсем бросила. Я продолжала заниматься. Но все-таки место исторической грамматики в моем сознании заняла историческая поэтика. От Михаила Ивановича я узнала, читая его книги, разговаривая с ним, я поняла, что нельзя глубоко вникнуть в язык, нельзя проникнуться, так сказать, языком, нельзя оценить его не просто как такую систему или даже скопище вот разных форм слов, словоформ, морфем и так далее, а проникнуть в его вот эту такую целостность, в его душу языка через историческую грамматику нельзя проникнуть. О Михаиле Стеблин-Каменском. Кем Михаил Иванович не разговаривал, но всегда сохранял это спокойное, доброжелательное достоинство. Вообще вот такая стойкость и благородство, именно то, разные стороны человеческого достоинства во многом присущи именно исландской культуре, древнеисландской культуре, стойкость на этом далеком острове и благородство, то есть умение создать такое пронизанное культурой общество. Вот это отчасти было присуще ему. Никаких, так сказать, пламенных восклицаний, никаких проповедей, а идти своим путем, изучать ту культуру, которая стала частью твоей собственной жизни, и сохранять эту спокойную, благородную доброжелательность к тем, с кем общаешься. Вот это вот такая выправка, особая осанка была ему присуща очень. У него была весьма трудная молодость. Его исключили из Ленинградского университета за дворянские корни. Он работал редактором в разных случайных изданиях. И во время войны он не покинул Ленинграда. Он остался во время блокады в Ленинграде. Каким-то секретарем, каким-то очень мелким служащим в Пушкинском доме. И в одном из своих дневников он пишет: «Вот счастливой жизнью я живу». Во время блокады он пишет: «Счастливой жизнью я живу, никто мне не мешает, работаю в одиночестве, и вот просто вот ничего мне не нужно». А в это время у него на руках, жившая вместе с ним, умерла от голода его сестра, то есть вообще вот так. И чем, как вы думаете, он занимался? Он впервые стал заниматься филологией, и он стал заниматься субстантивными эпитетами в языке древнеанглийской поэзии. Из всех тем, как он пришел к этой теме, невозможно сказать. Сохранилась его статья, и вообще я много знаю об этой его диссертации. Вот, кандидатской диссертации. Он ее сохранил очень интересно. В чем-то сейчас мы, так сказать, изменили взгляды на какие-то моменты, но я не раз обращалась к этой статье, как вот цитировала и что-то полезное для себя находила о субстантивном эпитете. Он защитил эту диссертацию заочно, потому что никого не было в Ленинграде. В Ташкенте у него были оппоненты, и все. В 43-м году он ее защитил. И через древнеанглийскую поэзию он каким-то образом приблизился и подошел к древней исландской поэзии. А контакты между той и другой в X-XI веке были очень близкие, когда скандинавы завоевали часть Англии, которая называлась Дейнлоу в Англии, очень близкие. В том числе это контакты, которые отразились в древнеисландской скальдической поэзии. И Михаил Иванович, подумать только, после окончания войны сразу, во времена, когда у нас ожесточалась борьба с космополитизмом, я думаю, что само слово «скальд» звучало как почти ругательное, вот что такое какие-то скальды, которые тут издеваются над Россией, гардарики ее называют, вот, и так далее. И он занялся скальдической поэзией и написал вот в эти годы докторскую диссертацию, которая называется «Поэзия скальдов». Она у меня в библиотеке есть. Это вот такой вот толстый том докторской диссертации. Я тоже ее иногда листаю. Никого не было, кто бы занимался хоть отдаленно к поэзии скальдов и так далее. Ну, как, отчасти общие интересы у него с моим папой были, но у них контакта не было. Защитил, значит, эту диссертацию, по-моему, в 49-м году. И как-то по каким-то причинам, мне неизвестным, привлек к себе внимание наших административных органов, и его сначала пригласили в университет в качестве преподавателя, и в очень скором времени предложили ему, так как он стал скандинавистом, как бы вообще основать преподавание скандинавских языков и скандинавскую кафедру в Ленинградском университете. И он действительно основал сначала очень маленькую скандинавскую кафедру, около 50-го года, наверное, я могу чуть-чуть ошибиться, но не намного ошибиться. Основал скандинавскую кафедру и стал ее заведующим. Вот так у него абсолютно переменилась судьба. Чье-то внимание он там привлек, каких-то людей достойных и понимающих, но чье именно, я не знаю. И вот он постепенно от скальдов, о скальдах он много писал. И, кстати, вот один из споров о скальдах, о скальдической поэзии, об этимологии, в частности, самого слова «скальд», продолжался в самое недавнее время. Я перебранку такую, перебранку от слова «скальдической поэзии» вот затеяла в связи со статьей моего американского друга, в прошлом русского и в прошлом ученика Стеблин-Каменского, со статьей об этимологии скальда. Я сочла нужным как-то вот остро, резко не согласиться с этой статьей, с этой этимологией. Написала ему на 8 страницах письмо. Мы так вот сплехнулись. Была у нас некоторая схватка, которая ничем не кончилась. Но я, конечно, уверена, что я победила. О крошечном народе, живущем в сказочной стране среди вулканов и гейзеров. Михаил Иванович, вот его самые замечательные книги, он тоже, как и я, занимался чем-то одним, а он ровесник папы, кстати, он родился в 1903 году, занимался чем-то одним, фонологией, потом все больше стал отступать от фонологии и тоже занялся исторической поэтикой и историей культуры. То есть, в сущности, он первым, вот, насколько я понимаю, показал, наш крупнейший скандинавист, не только скандинавист, он первым показал, что, я повторяю, нельзя проникнуть в язык, нельзя глубоко его изучить, иначе как через тексты. Нужно проникнуть в культуру. Даже языковые изменения разные, грамматические, лексические, они совершаются в речи, они совершаются для нас, так сказать, на арене текста, и мы можем о них судить, можем в них углубиться, можем их истолковать, только если мы этот язык, ну, так сказать, приняли в душу, поняли его связь с культурой своего времени. И тогда Михаил Иванович, оставаясь языковедом, он, собственно, открыл для нас культуру Исландии. Я сказала, культура Исландии, так называется одна из его книжек, ранних сравнительно. Но потом и другие книги о сагах, о скальдах и статьи тоже он вот написал в очень большом количестве, где именно неразделимо вот язык, вот его учебник «Древний исландский язык», А вот совершенно самобытная, чудом созданная, возникшая культура на каком-то отдаленном северном острове. Кто прибыл на этот остров? Ну, вот какие-то, понимаете, норвежцы, там, скандинавы, вот. Но они на нем поселились, они создали на этом северном острове свою культуру, свой народ, без короля, без войска, то есть почти сказочную, но на самом деле совершенно реальную страну и культуру тоже. Вот эта животворная такая вот осязаемая страна, эта культура была воплощена в той великой литературе, которую они создали. Подумайте, крошечный народ, несколько тысяч людей, живущий по соседству с вулканами, с гейзерами, среди страшной такой пустоши, по которой и сейчас там нет поездов в Исландии, там только на автомобилях и на самолетах передвигаются, а поездов до сих пор нет. И они создали культуру и литературу, не просто отдельные произведения, так сказать, не просто отдельные имена вот до нас дошли, а дошла именно культура всего народа, потому что саги повествуют не о каких-то чудесных событиях, так сказать, героических событиях. Они повествуют хотя о драматической, но о каждодневной жизни этого народа. Они для нас свидетельства совершенно несравненные, вот второго такого я не знаю нигде.